«О!» — воскликнула она и, наклонившись, понюхала пирог. «Клубничный! Мой любимый!» «Я знаю», — подтвердил Билли с улыбкой. «Да еще теплый!» «Спасибо тебе!» «Это я возле турникета в Стратфорде остановился подзаправиться и купил там», — сказал он. «В общем, решил вот такой знак мира преподнести». «О, Билли!» У меня опять на глазах навернулись слезы. Мимолетно обняла его одной рукой, балансируя на другой пироговом, как официант балансирует под носом с явствами. Когда Хейди поцеловала его, пирог качнулся, и сердце Билли на мгновение замерло. «Осторожно!» — выдохнул он и подхватил пирог, когда тот начал сползать с ее ладони. «Ой, я такая неуклюжая», — сказала она, смеясь и утирая слезы уголком фартука, который успела надеть. «Ты принес мой любимый пирог, а я, растяпа, чуть не уронила его тебе на тушу». Она капитулировала перед волной собственных эмоций и припала к нему, всхлипывая. Он погладил рукой ее новую короткую стрижку, держа другую руку подальше от ее тела, на случай, если она сделает резкое движение. «Билли, как я рада, что ты дома!» — всхлипывала она. «Обещаешь меня простить за то, что я сделала? У тебя нет ко мне ненависти?» «Обещаю», — ответил он, мягко поглаживая ее волосы. «Она права. Он все еще теплый. Ладно, пошли внутрь». На кухне она положила пирог на стол и занялась мытьем посуды. «Хочешь съесть кусочек?» — предложил Билли. «Может быть, когда закончу мытье?» — ответила она. «Ты пока сам поешь». «Ого, после такого ужина?» — Билли засмеялся. «Тебе понадобятся все калории, какие сможешь проглотить». «В моей гостинице уже нет места», — ответил он. «Давай вытру посуду. Я хочу, чтобы ты шел наверх и ложился баиньки», — сказала Хейди. «Я сейчас приду». «Ну, хорошо». Он ушел, не оглядываясь, думая, что она, скорее всего, отрежет себе кусок, когда его там не будет. А может, и нет. Не в такой поздний час. Сегодня она захочет лечь с ним в постель, захочет, возможно, заниматься любовью. Но он знал, как отбить у нее охоту. Ляжет в постель совершенно голым. Когда она увидит его... «Филеди, иди, я съем пирог свой завтра. Ведь завтра новый день», — запел он, стоя под душем. Голос звучал так скверно, что Билли невольно рассмеялся. Потом он встал на весы, посмотрел в зеркало и увидел в нем глаза Джинелли. Весы показали 131. Но радости от этого он не испытывал. Не испытывал вообще никаких чувств, кроме усталости. Он был ужасно переутомлен. На пути в спальню огляделся вокруг. Все показалось вдруг таким чужим и незнакомым. В темноте спальни наткнулся на что-то и чуть не упал. Она переставила мебель, а также поменяла прическу, купила новую блузку, приобрела новые предметы мебели. Пусть по мелочи. И это только начало странных перемен, происшедших в его отсутствии. Здесь тоже происходил какой-то процесс, словно и на Хейди легло некое проклятие, только в гораздо более деликатной форме. Глупая идея. Билли так не думал. Линда почувствовала странные перемены и сбежала. Он медленно начал раздеваться. Потом лежал в постели, ожидая ее прихода. Прислушался к слабым звукам, доносившимся снизу. Они были настолько знакомы, что красноречиво говорили о происходящем. Скрипнула дверца левого шкафчика, где лежали десертные блюдца. Загремел выдвижной ящичек, зазвенели приборы, когда она выбирала нож. Билли смотрел во мрак, сердце тяжко стучало в груди.